Летящая S. На фоне глобального потепления и прочих мировых бед как-то неловко переживать из-за того, что частный самолет, подаренный тебе саудовским принцем, работает на необычном топливе и потому вынужден делать короткие перелеты. И все же к тому времени, когда на изрезанном холмами горизонте западного Техаса показалась посадочная полоса летящей S, Саския была уже морально готова ныть и стенать. Вместе со своим новым другом Эрвином, бывшим пилотом ВВС США, родом из Болдуин-Хиллз, штат Калифорния, она вернулась из линии Навадан, где ждал их резервуар с водородом. Дальше они полетели в Схипхал и здесь остановились на ночь. Заодно Саския проведала новую королеву Нидерландов. Подвезли в Схипхал и Фенну с Жюлем, но те уговорили Саскию взять их с собой в Техас и теперь летели, втиснувшись на пассажирские сиденья в задней части крохотной самолетной кабины. Из Схипхала в Абердин, затем в Рейкьявик, затем в место под названием Нуук в Гренландии, где в ожидании водорода им пришлось просидеть сутки. Дальше Гандер на острове Ньюфаундленд, Оттава, Чикаго, Денвер и, наконец, ранчо летящее S. К моменту приземления топливо снова было на исходе. Но эту проблему они решат позже. Точнее, решит Жюль. У этого молодого человека обнаружилась невиданная суперспособность. С легкостью договариваться по неустойчивой голосовой связи о доставке сжатого водорода на аэродром. «Вообще-то логично», — думала Саския. «Кто лучше ныряльщиков разбирается в сжатых и сжиженных газах? Пусть Жюлю чаще приходится иметь дело со сжатым воздухом, кислородом, гелием и прочими орудиями его ремесла. Велика ли разница с водородом? Но профессиональный бэкграунд в области сжатых газов лишь отчасти обеспечивал ему успех. Еще более ценной, насколько могла судить Саския, улавливая отрывки из его переговоров с наземным персоналом, оказалась манера речи. В элитных, дипломатических и культурных кругах репутация Америки и американцев давно ниже плинтуса. Но на Земле, в низах нефтяной и горной индустрии, как видно, их еще уважают. И певучий южный выговор в сочетании со спокойно приказными армейскими интонациями, теми, на которые так и хочется отвечать «Есть, сэр, так точно, мэм, будет сделано», по-прежнему открывал все двери. Или, по меньшей мере, не давал случайным незнакомцам в разных частях света сразу бросать трубку, когда Жюль набирал их номер и высказывал свои диковинные пожелания. Впрочем, бросать трубку — давно уже фигуральное выражение. Нынешние телефоны хрупки и дороги, ими лучше не бросаться. Так или иначе, Жюлю удавалось все. Настолько, что в бесконечном перелете через Северную Атлантику и вдоль канадского щита Саския задумалась о том, что будет, если попросить Жюля достать плутониевую бомбу. Канадский щит. Обширный выступ до кембрийского кристаллического фундамента, занимающий примерно половину территории Канады, северо-восток и восток, характеризуется преобладанием гранитных пород, множеством мелких озер, сплошными сосновыми и еловыми лесами, богат полезными ископаемыми. Несколько часов вежливых и лаконичных телефонных переговоров, и чего доброго, у него все получится. «Нет, дорогая, я не позволю. Ты ведь больше на меня не работаешь. Теперь мы просто подруги». «Вот я тебе по-дружески и помогаю», — отрезала Фенна. «А теперь помолчи и смотри вверх». «Что ж, раз все равно заняться больше нечем. И Саския уставилась в металлический потолок, который время от времени загораживала умелая рука Фенны, работавшей над сложной зоной между скулой и нижним веком экс-королевы. Они находились в крохотном поселке под названием Центральный, в грузовом контейнере, переоборудованном под жилье и обложенном мешками с песком, чтобы приглушить звуковые удары. Совсем приглушить не удавалось. Каждые несколько минут стены сотрясались от гула. «Обязательно придумаем, как переправить вас с Жюлем в Новый Орлеан», — пообещала Саския. «Об этом не беспокойся. Жюль не уедет, пока не посмотрит шестиствольник. Очень хочет узнать, как он работает». «Тогда лучше всего ему сейчас пойти со мной. Можно, конечно, попросить ТР завтра устроить отдельную экскурсию, но, кажется, ему сейчас не до того. И станет вообще не до чего, когда он тебя увидит», — с завидной уверенностью сообщила Фенна. «Только представь, выползает он из самолета вообще никакой после многочасового перелета из Китая или откуда он там летит. Из Папуа, дорогая. Хотя, судя по всему, эта территория скоро станет Китаем. Да неважно. Главное, он выходит, а тут ты». Не в первый раз Саския позавидовала глубокой убежденности Фенны, что мир вертится вокруг тех, кто стильно одет и профессионально накрашен. Пусть это иллюзия, но, быть может, одна из самых приятных и безопасных иллюзий. «А ты не хочешь к нам присоединиться?» — спросила Саския. Фенна наморщила нос. «Идти смотреть на шестиствольник?» «Ну да». «Да я его уже видела. И здесь, и в Вадане. Знаешь, не увлекаюсь большим оружием. Даже таким большим». Она бросила лукавый взгляд на Жюля, который с чисто армейской способностью засыпать где угодно и когда угодно прикорнул в углу на куче багажа. «Вон кто у нас без ума от здоровенных стрелялок. А я лучше посижу с Амелией у торговых автоматов. Выпьем по пиву и съедим по буррито». «Звучит заманчиво. Поднимите бокалы за меня. Скорее уж пивную банку. А как ты доберешься до шестиствольника? Они дадут машину?» «Нет. Мы с Жюлем пешком дойдем». «Пешком?» «Да, а что? Мне, как ты знаешь, уже несколько дней почти не приходилось ходить. Хочу размяться». «Что же ты сразу мне не сказала? А если ветер?» «Нет там никакого ветра. Я посмотрела погоду. Вот завтра будет ветрено, а сегодня так, легкий бриз». «Может, верхом поедешь? Знаешь, как круто будешь выглядеть на лошади». «Лошадей к шестиствольнику не подпускают. Это было бы издевательство над животными. Да и незачем мне, чтобы лошадь испугалась и понесла. Или все обгадило со страху». «Да уж, в таком приятного мало». «Каждый вечер во время пересменки шестиствольник отключают на 1 час. За это время инженеры его осматривают, проверяют, проводят какие-то процедуры, не знаю подробностей. Словом, ТР в это время будет там, и, по его словам, не возражает, чтобы я упала ему на хвост. Что бы это ни значило». Саския взглянула на часы. «Нам пора». «Жюль, подъем!» «Да, мэм», — отозвался Жюль, вскочив на ноги. «А змей там нет?» «Вообще-то есть. Но мы пойдем по асфальтированной дороге, где змеям негде спрятаться. И потом, смотри». И Саския вытянула ногу, продемонстрировав новенькие ковбойские сапоги, приобретенные в киоске самообслуживания в Центральном 30 минут назад. «Пусть только какая-нибудь гадюка попробует вонзить в меня зубы. Нет уж. Пусть лучше не пробует, зубы поломает». К тому времени, когда эти ковбойские сапожки зашагали по упомянутой дороге, солнце уже село за горы, отделяющие Пинатуба от Рио-Гранде. Вечер можно было назвать мирным, даже идиллическим, если бы не вспышки и глухие удары шестиствольника. Из-за какой-то особенности распространения звуковых волн совсем рядом с шестиствольником грохот ощущался даже слабее, чем немного в стороне. Идя по дороге вместе с Жюлем, Саския раз или два оглядывалась, скользила взглядом по зубчатой кромке гор к северу и к западу, медленно тающие в темно-пурпурном небе. «Мэм, на что вы смотрите?» — спросил Жюль. «Помнишь Руфуса? Реда?» «Еще бы!» «Где-то в той стороне, если я не путаю направление, есть мраморная гора, а в ней старый карьер. Там он сейчас живет». О том, где и как живет Руфус, Саския знала от Тордис и Пита. Они что-то рассказывали, изредка даже присылали фотографии. Из их слов можно было понять, что Руфус нашел себе интересную работу, а это очень важно для счастья. Но счастлив ли он? Вспоминает ли о ней, хоть иногда? Саския вдруг заметила, что перед ней движется по асфальту ее тень. Странно, ведь солнце уже село. Луна сейчас слева, едва выглянула из-за горной гряды, окаймляющей долину с другой стороны. Словом, совсем не в том месте, да и не такая яркая, чтобы давать тени. Видимо, что-то еще светит сзади. Но Саския не слышала, чтобы кто-то ехал за ними. Может быть, дрон? Какой-нибудь нервный охранник решил за ними проследить, чтобы они, свернув в сторону, не заблудились в пустыне и не стали ужином для диких свиней. Смутно обеспокоенная, она остановилась и обернулась. То же сделал и Жюль. Источник света оказался яснее ясного. В самом буквальном смысле. На него невозможно было смотреть. Он несся по ночному небу, и тень Саски стремительно сокращалась. Кто и зачем запустил дрон с таким ярким прожектором? Она не успела отвести взгляд. В следующий миг все вокруг вспыхнуло ослепительным белым пламенем. Поток света залил и стены гор по обеим сторонам долины, и стальные сооружения, окружающие шестиствольник, и подведенные к нему трубы и золотистую гору серой неподалеку. На мгновение свет ослепил Саскию, а затем наступила тьма. В первый миг она испугалась за свое зрение, но минуту спустя привыкла к миру, освещенному только луной и последними отблесками заката на западе. Большая часть огней в комплексе перед ними погасла. Обернувшись, Саския увидела, что в центральном не горит ни одно окно, ни один фонарь. Достала телефон, чтобы включить фонарик, но телефон тоже не работал. «Чтоб тебя!» — только и произнес Жюль. «Это что, метеорит?» «Похоже на метеорит, из тех, что сгорают, не долетев до земли», — ответила Саския. «Но это не объясняет, почему везде погас свет и почему вырубился телефон». Жюль проверил свой телефон, то же самое. Без долгих разговоров они ускорили шаг и скоро дошли до шестиствольника, уже не самого большого в мире, но все же еще довольно-таки крупного. Тейр был уже здесь и тоже не знал, что происходит. Похоже, хоть какое-то электричество в округе осталось только здесь, да и то не везде. Многие внешние структуры комплекса, невысокое стальное здание, где роботы наполняли снаряды серой и готовили к полету, охлаждающая башня, завод по переработке природного газа, где производили водород, погрузились во тьму. Но в самом шестиствольнике, если не все, то многое продолжало работать. Концы шести стволов и толстые глушители на концах подсвечивал снизу свет, исходящий из главного ствола большой шахты. Огромный стальной каркас, окружающий всю конструкцию, также испещряли огоньки, сосредоточенные в районах лестниц, проходов, люков. Подойдя ближе, Жюль и Саския услышали низкий механический гул. Это насосы в 200 метрах под землей закачивали в камеру сгорания холодную воду, а горячую выкачивали наверх и подавали в охлаждающую башню. В ней весь свет погас, но сама башня по-прежнему булькала и выбрасывала клубы пара. Тонкий свист вентиляторов показывал, что и вентиляция не прекратилась. Щелкали и клацали клапаны, шипел газ в трубах, гудели трансформаторы. Подойдя ближе, Саския услышала голоса, в основном мужские и с техасским выговором. Звучали они обеспокоенно, даже взволнованно, но без паники. Она понятия не имела, что произошло. Никогда не слышала о метеоритах, вредящих электронике. Может быть, атака при помощи электромагнитного импульса? Такие технологии упоминались на совещаниях военных и разведчиков, где ей случалось присутствовать. Так или иначе, этот метеорит вырубил всю электронику в долине, очевидно, кроме той, что находится глубоко под землей. Сам шестиствольник сконструирован так, чтобы продолжать работу при любых обстоятельствах. На дне шахты, судя по всему, есть генераторы, защищенные 200-метровым слоем скальной породы. К ним подается по трубам природный газ, а они питают электричеством и саму шахту, и ключевые системы на поверхности. Итак, на Пинатуба совершена атака. Или, быть может, это подготовка, а сама атака еще впереди. Но нападение очень необычное. Так что охрана и персонал, работающие на шестиствольнике и рядом, вряд ли понимают, что происходит. И огнестрельное оружие, скорее всего, из строя не вышло. Не желая оказаться на мушке у какого-нибудь нервного охранника, Саския шла медленно и старалась производить побольше шума. Из темных зданий вокруг комплекса выбегали люди. Всех, как магнитом, тянуло к единственной постройке, где остался свет, к шестиствольнику. Подойдя на расстояние слышимости, Саския закричала: «Эй! Эй-эй!» Звучит неоригинально, но, надеялась она, и не слишком угрожающе. «Это я, Саския! И мой друг Жюль!» «Что еще за Саския?» — послышался в ответ мужской голос. «Фредерика Матильда Луиза Саския Нидерландская!» А что еще она могла ответить? «Добро пожаловать, Ваше Величество! Давно не виделись!» Раздался голос Тер. Он отделился от группы мужчин и направился к ней. «Теперь я Ваше Королевское Высочество», — поправила она. «Ах да, извините, совсем забыл. Долгий день выдался, знаете ли. Точнее, пара дней». «Я слышала». С флангов к ТР пристроилась пара черных шляп в бронежилетах. В руках у обоих были винтовки дулами в землю. Глядя на оптические приборы, переговорные устройства и прочие приспособления, которыми эти двое были увешаны со всех сторон, Саския поразилась тому, насколько все это теперь бесполезно. На что теперь способны эти охранники? Всматриваться во тьму сквозь механический прицел и стрелять по тому, что удастся разглядеть. И все. Даже передвигаться им придется на своих двоих. Любое современное транспортное средство, оборудованное сотнями микрочипов, после электромагнитной атаки никуда больше не поедет. Можно ездить верхом или на мотоциклах. Вот только ни лошадей, ни мотоциклов она вокруг не видела. Тер остановился от нее в нескольких шагах. Настал момент, которого с энтузиазмом ждала Фенна. Он весь такой измученный, а Саския вся такая неотразимая. Но эффект вышел не тот. Подвело и освещение. Саске и свет с шестиствольника бил в лицо, а АТР освещал со спины. Видна была только массивная фигура в ковбойской шляпе. «Кто бы мог вообразить, — устало сказал ТР, — что и после ночи, проведенной в Нулке, вы сохраните эту безупречную элегантность?» «Я смотрю, жена хорошо вас вышкалила». «Стараюсь, как могу». «А с элегантностью мне помогли». «А, как наша милая Фенна?» «Сидит одна в темноте и, полагаю, очень напугана», — ответила Саския, покосившись на Жюля. Тот вежливо отошел в сторону и приблизился к группе мужчин, не черных шляп, а, должно быть, инженеров из White Label, громко гадающих, что произошло. «Все мы напуганы», — ответил Тейр. «Но тут, как видите, хотя бы светло. Присоединяйтесь». «Вы знаете, что нас напугало? Что происходит?» «Видели эту дрянь на небе?» «Видела». «Тогда не стану оскорблять ваш интеллект объяснениями». «Мне казалось, электромагнитная пульсация характерна для ядерного оружия. Разве нет?» Тер оглянулся на своих охранников. «Мне сообщили, что электромагнитное оружие небольшого калибра не требует ядерной реакции. Необходимую энергию, а энергии требуется немалая, оно получает при вхождении в плотные слои атмосферы. Пульсацию порождает термохимическая реакция. В результате поражается очень небольшой участок земной поверхности, с хирургической точностью, так сказать. Это и сделали наши противники, кто бы они ни были». Крепкий и немолодой охранник широкими шагами подошел к ТР. Заговорил вполголоса. Саския видела, как тот кивает. «Наши друзья», — объявил он, наконец, повернувшись к ней, «серьезно обеспокоенные продолжительностью и неторопливостью нашей беседы. Прозвучали слова «легкая мишень». Они хотят, чтобы я вместе с вами, само собой, зашел внутрь и спустился под землю». «Охотно сделаю все, что они сочтут наилучшим», — ответила Саския. «Если бы не этот чертов Эми, я устроил бы вам экскурсию по нашим укрытиям». «Эми. Электромагнитный импульс». «Но сейчас, похоже, это единственный разумный выбор. Лифт пока работает. Спустимся туда, где вы уже бывали, на глубину, где нас достанет разве что атомная бомба. Но будем смотреть правде в глаза. Хотели бы они сбросить на нас ядерную бомбу, так бы и сделали. А здесь, сами видите, ничего не работает, и не надо быть Эйнштейном, чтобы догадаться, что в ближайшее время работать и не будет». «Видите», — ответила Саския, — «я с вами».